бывали мгновения, он жалел, что на этот свет родился. Постоянные обвинения, упреки. Да что ты делаешь, зачем пришел ты, иди ты к черту. Потом удары, трехэтажные маты. А завтра типа все в порядке, типа так и надо. Уйти бы от всего этого, накуриться да напиться. Но нет таких привычек, как в горле спится. И то ли сон снится, то ли это явно аплодисменты. Большая сцена, занавес, как будто заново. Сидит в своей квартире, осколки гнева намертво в его сердце вбились, и чтобы вытянуть достаточно немногого. Карандаш, его тетради, рифму строки прошлого. В руках моих перо, закрыты телах призмы. Где я, где ты, где мы в этой жизни? Триумф или фиаско, иного не бывает. Чернила на тетради, финала не узнаем. Удар, удар, удар, снова удар. И вырванные листы, жаль сжечь боль, флам. Караван надежд не нужно нам, дам строкам силу, заново жить стихам. В руках моих перо, закрыт в пределах призмы. Где я, где ты, где мы в этой жизни? Наш апогей давно не белым цветом, окрашен он в багровый тон и покрытый пеплом. Удар, удар, удар, снова удар. И вырванные листы, жаль сжечь боль, хлам. Истоки неизменны, но будем мы идти вперед. Судьба неизменима, всему тут свой черед. Тысячи судеб обездоленных, привязанных к системе этого бытия, где место каждого обусловлено на филигранной схеме быта и беда. Улыбается веселый весь такой снаружи, но вся тетрадь испачкана в помарках. Пытается исправить жизнь свою на лучшее, но это все не текста на листа. А что, да, что ты думал, а? Тонуть в болоте обыденности, да? В связи с тем, что жизнь хуевая, но на плечах нужно иметь свою голову. Судьбы удары меняю на волны поэзии. Прощайте все, ухожу с пути тернистого. Довольно уже по моей душе поездили. Начинай жизнь со страницы чистой. Где ты, где мы в этой жизни? Триумф или фиаско, иного не бывает. Чернила на тетради, финала не узнаем. Удар, удар, удар, снова удар. И вырванные листы, жаль сжечь боль, флам. Караван надежд не нужно нам, дам строкам силу, заново жизнь стихам. В руках моих перо, закрыт в пределах призмы. Где я, где ты, где мы в этой жизни? Наш апогей давно не белым цветом, окрашен он в багровый тон и покрытый пеплом. Удар, удар, удар, снова удар. И вырванные листы, жаль сжечь боль в хлам. Истоки неизменны, но будем мы идти вперед. Судьба неизменима, всему тут свой черед.